«Что бы вы обо мне подумали?» — спросил я. «Если бы я покинул Сен-Жиль, скрылся, исчез и не вернулся обратно». На его старом розовом, как у младенца, лице вновь появилась улыбка. Он потрепал меня по плечу. «Вы никогда так не поступите», — сказал он. «Слишком много людей от вас зависит. Вы думаете, я бы вас осудил? Нет. Не мое дело клеймить позором. Я продолжал бы молиться за вас, как молился всегда». «Уполно, хватит болтать чепуху. Помните, если у вас хандра, если дух ваш в смятении, это хороший признак. Это значит, что Боженька где-то рядом. Идите, кончайте свою сигарету на солнышке и подумайте о нем». Он помахал мне рукой и тронулся с места, зацепив педалью сутану. Я видел, как он съезжает со склона свободным ходом, как наслаждается своей коротенькой прогулкой. Вот он свернул в деревню, объехал стадо, остановился у церкви и, прислонив велосипед к стене, исчез в дверях. Я докурил сигарету, залез в машину и направился следом за ним. Пересек деревню и подъехал по мосту ко входу в замок. Заметив Гастона у стены неподалеку от служб, я крикнул ему, чтобы он отвел машину обратно на фабрику для поля. Затем вошел в дом, поднялся по лестнице в гардеробную и нашел на столе пачку писем, которые уже видел в кармане чемодана. Среди них было письмо с печатным адресом и названием фирмы «Корвале» на обратной стороне конверта. Я прочитал его от корки до корки. Все оказалось именно так, как я опасался. Там говорилось, что они весьма сожалеют о своем неблагоприятном для нас решении, в особенности учитывая наши многолетние связи и последнюю личную встречу. Однако, по здравом размышлении, рассмотрев все «за» и «против», они не находят возможности возобновить наш контракт. Глава 9. Меня в настоящий момент не волновала судьба Жана или кого-нибудь из членов семьи здесь, в замке. Судя по всему, они были готовы к худшему и не так с облегчением, как с удивлением удивили, что пока еще не идут ко дну. Они смогут и дальше жить на доходы с земель или на капитал, полученный по наследству. Конечно, замок будет ветшать. Все вокруг приходить в запустение, сами они постареют, будут вечно всем недовольны, станут винить весь мир за то, что с ними случилось. Ну и пусть. Меня волновали прежде всего рабочие, которых я видел сегодня на фабрике. Полуодетые, они обливались потом у плавильных печей или в отдельных мастерских, умело выполняли каждый свою задачу. В особенности тревожил меня лежащий в постели Андре с обожженным, забинтованным боком, и Жюли, угостившая меня кофе с сахаром из своих жалких запасов. Мне было не все равно, как они на меня посмотрят, когда я вернусь на фабрику, и они узнают, что новости вовсе не хорошие, а плохие, что я им лгал, контракт с Корвале не возобновлен. Я больше не увижу их дружелюбных, доверчивых улыбок, говорящих, что они рады мне. Они и смотреть на меня не станут. Отведут глаза, даже не сочтут нужным выразить свое презрение. А когда Жак объяснит им, что произошло недоразумение, и, к сожалению, при создавшихся обстоятельствах господин граф не имеет возможности вести дело себе в убыток, у них появится в меньшей степени, ведь физически у них ничего не болит, тот же погасший безжизненный взгляд, что у Андре, тоже отсутствующее выражение. На них обрушится удар, который сами они отвести не в силах. Но господин граф мог бы его предотвратить, если бы заглядывал вперед, если бы это его волновало. Они проводят нас глазами, когда мы с Полем сядем в машину и уедем в замок, а затем печь потушена, машины остановлены, груды флакончиков и пузырьков так и не отправлены в Париж. Они вернутся в свои домики на песчаной дороге, домики с облупленными стенами и пятнами сырости на потолке, и скажут друг другу: